Глава 23. Уверена, Майкл скоро сам тебе напишет, но поскольку я считаю тебя своим близким другом, решила сообщить обо всем сама. Мы с Майклом поженились. Ты удивлена? Признаюсь, сама я в шоке. Графиня Килмартин, Хелен Стерлинг, через 3 дня после бракосочетания с графом Килмартином. «Ты выглядишь ужасно». На это Майкл, повернувшись к ней, лишь сказал сухо: «В комплиментах ты сильна», и вновь вернулся к яичнице и тостам. Франческа заняла свое место в другом конце стола. Они были женаты в течение уже 2 недель. Сегодня Майкл встал очень рано, и она не обнаружила его рядом, когда проснулась. «Я серьезно», — Франческа встревоженно нахмурилась. «Твое лицо сегодня какое-то одуловатое, а еще ты сутулишься. Сейчас же иди в постель и отдохни». Майкл раскашлялся, сотрясаясь всем телом, а потом заявил: «Я чувствую себя отлично». «Это не так». Он закатил глаза. «Мы всего 2 недели женаты, а ты уже...» «Не надо было на мне жениться, если тебе больше нравятся покорные женщины», — прервала его Франческа, гадая, дотянется ли она через стол, чтобы потрогать его лоб. «Я чувствую себя отлично», — повторил он, отгородившись от нее лондонским «Таймсом» 3- или 4-дневной давности. Для шотландских графств даже такой номер считался свежим, и подчеркнуто ее игнорируя. «Что ж, ладно». «Она тоже умеет игнорировать», — решила Франческа, старательно намазывая джем на булочку. Но Майкл опять раскашлялся. Она заерзала на месте, изо всех сил пытаясь молчать. Но вот снова кашель, да такой сильный, что Майклу пришлось отвернуться и согнуться. Он посмотрел на нее так гневно, что она сразу замолчала и прищурилась. Майкл с выражением снисхождения на лице кивнул ей. Но его снова стал сотрясать кашель. «Довольно», — объявила Франческа. «Ты ляжешь немедленно, сию же секунду». «У меня все отлично», — прохрипел он. «Нет тут ничего отличного». «Ты болен», — перебила его она. «Ты заболел, Майкл, захворал, занемог, занедужил. Называй, как хочешь, но ты серьезно заболел. Не знаю, как еще донести до тебя этот факт, чтобы ты понял». «Занедужил. Ну и словечко», — буркнул он. «Ладно, не занедужил». Франческа встала, обошла стол и взяла его за локоть. «Но у тебя малярия». «Это не малярия», — сказал он и снова закашлялся. Она заставила его встать. «Откуда ты знаешь, что не малярия?» — спросила Франческа. «Просто знаю, и все». Она поджала губы. «То есть твоя уверенность в правильности диагноза основывается лишь на личном опыте. Я страдаю малярией уже год и знаю, что это не она». Франческа все увлекала его к двери. «К тому же», — добавил Майкл, — «еще слишком рано». «Для чего рано?» «Для очередного приступа», — устало пояснил он. «У меня последний приступ был в Лондоне каких-то 2 месяца назад. Еще рано». «Но почему это рано?» — спросила Франческа, поражаясь тому, как спокойно прозвучал ее голос. «Потому что рано», — проворчал Майкл, хотя на самом деле так не думал. Он знал многих людей, кто мучился приступами и чаще, чем 1 раз в пару месяцев. Все они очень сильно болели, и многие умерли. Если промежуток между приступами так сократился, значило ли это, что болезнь прогрессирует? Ну что за насмешка судьбы? Наконец-то, женившись на Франческе, он, возможно, умрет. «Это не малярия», — повторил он так жестко, что она даже замерла, уставившись на него. «Не малярия». Франческа лишь кивнула. «Вероятно, простуда», — сказал Майкл. Она снова кивнула, но ему показалось, что она ему не поверила. «Я уложу тебя в постель», — мягко сказала Франческа. Майкл больше не сопротивлялся. К вечеру Франческа уже паниковала. Майкла лихорадило, и температура все повышалась. Он не бредил, но не оставалось сомнений, что он сильно болен. Он неустанно повторял, что наверняка знает, что это не малярия. Но Франческа так и не добилась от него ни одного убедительного объяснения, почему он так в этом уверен. Франческа мало знала об этой болезни, ведь дамские книжные лавки Лондона не торговали книгами медицинского характера. Сначала она хотела посоветоваться со своим врачом или даже обратиться к эксперту из Королевского медицинского общества, но Майкл заставил ее пообещать, что она никому не расскажет о его болезни. Если же она начнет расспрашивать про малярию, то какая уж тут тайна? Кто-то наверняка спросил бы, почему ее вдруг заинтересовала эта болезнь. Так что Франческа знала о ней только то, что рассказывал Майкл. Все же ей показалось странным, что промежуток между приступами так сократился. Разумеется, не ей было делать предположения. Только вот еще в Лондоне Майкл сказал ей, что между первым и вторым приступами прошло 3 месяца, а предыдущий был целых полгода назад. Но почему теперь так? Почему болезнь вернулась так скоро? Если Майкл действительно поправлялся, то здесь что-то было не так. А Майкл поправлялся. Как может быть иначе? Вздохнув, Франческа потрогала его лоб. Майкл спал, едва слышно похрапывая из-за хрипоты и насморка. По крайней мере, он так объяснил ей причину своего храпа. Она же не так давно состояла с ним в браке, чтобы самой знать наверняка. Лоб его был горячим, но не слишком. Губы высохли и сморщились. Она поднесла ложку теплого чаю к его губам, приподняв подбородок, надеясь, что он проглотит напиток во сне. Но Майкл просто закашлялся и проснулся, выплюнув жидкость на постель. «Извини», — проронила Франческа, глянув на пятна чая на простынях. Хорошо еще, что ложка была маленькой. «Какого черта?» — плюясь, ворчал он. «Ну, извини. Из меня плохая сиделка. Мне показалось, что ты хочешь пить». «Если тебе покажется еще раз, просто дождись, пока я тебя попрошу». Франческа кивнула, наблюдая, как он пытается устроиться на постели. «А сейчас случайно не хочешь попить?» — осторожно поинтересовалась она. «Пожалуй», — согласился он. Она поднесла к его губам чашку чая. Он сразу осушил ее. «Хочешь еще?» Майкл покачал головой. «Тогда мне захочется пом...» Он осекся и поспешно добавил. «Извини». «У меня же 4 братьев», — подбодрила его она. «Не стоит меня стесняться. Принести тебе ночной горшок?» «Сам справлюсь». Франческа видела, что он едва ли способен дойти до другого конца комнаты, но благоразумно решила не спорить с раздраженным мужчиной. Как только попытается встать, сам поймет, что ему это не по силам, и вернется в постель. Ее же доводов слушать он не станет. «У тебя жар», — сказала она. «Это не малярия». «Я ничего не говорила о малярии, но подумала о ней». «А если это все-таки малярия, то что будет потом?» «Это не...» «Но если да!» — прервала она его и с ужасом заметила, что ее голос готов вот-вот сорваться. Майкл серьезно посмотрел на нее. Его лицо было мрачным. Повернувшись на другой бок, он бросил. «Это не малярия». Франческа нервно сглотнула. она получила ответ. «Не возражаешь, если я оставлю тебя ненадолго?» Она встала так поспешно, что закружилась голова. Майкл ничего не ответил, но едва заметно шевельнул плечом под одеялом. «Я только пройдусь», — добавила она дрожащим голосом и направилась к выходу, пока солнце не село. «Со мной все будет в порядке», — пролепетал он. Франческа кивнула, хотя он ее не видел. «Скоро вернусь», — сказала она, но Майкл опять заснул. На улице все окутал туман, и казалось, что вот-вот пойдет дождь, поэтому Франческа взяла с собой зонтик и направилась сразу к беседке. А беседка, хоть и была открыта по бокам, но под крышей она все-таки промокнет не так сильно, если разразится ливень. Но с каждым шагом дышать было все тяжелее, и, дойдя до места, Франческа уже едва дышала. Однако виной тому была не усталость, а слезы, которые она уже не могла сдерживать. Едва она уселась на скамью, слезы хлынули потоком. Франческа громко рыдала, всхлипывая самым непристойным для леди образом, но теперь ей это было неважно, ведь Майкл, возможно, умирает. Вполне могло статься так, что надежды уже нет. Придется ей овдоветь во второй раз, а она и первое вдовство едва смогла перенести. Сможет ли Франческа пережить такое потрясение снова? И захочет ли? Боже, как же это несправедливо, нечестно! Почему она должна потерять уже второго мужа, когда такое множество женщин всю жизнь довольствуются браком с одним единственным, и при этом не всегда даже в любви, в то время как Франческа любила первого мужа, а теперь любит второго? Любит? Майкла? «Нет-нет», — подумала она, — «это не совсем та любовь, это другая любовь». Франческа имела в виду, конечно, дружбу. Она любила Майкла как друга и всегда любила его именно как друга. Разве нет? Даже при жизни Джона. Франческа вспомнила его лицо, его улыбку, его поцелуй на своих губах, его руку на своей талии. И вот наконец-то поняла, почему в последние дни все между ними казалось ей другим. Сначала она думала, что это из-за того, что они поженились. Но нет, кольцо на пальце и статус его супруги были тут ни при чем. Причина заключалась в том, что она любила его. В их отношениях не было ничего безнравственного. Ведь их связывала не только страсть, это была любовь. И как же это прекрасно! Франческа так поразилась своему открытию, что даже материализовавшийся дух Джона, танцующего народные шотландские танцы, изумил бы ее меньше. Ведь она полюбила Майкла. Майкла! И не как друга, а как мужа и любовника. Полюбила так же глубоко и сильно, как когда-то Джона. Конечно, отношения были иными, ведь Джон и Майкл — разные люди, да и сама Франческа изменилась. Но все же это была любовь, та самая, что возникает между мужчиной и женщиной. Господи, только бы Майкл выжил! «Ты не можешь так со мной поступить!» — крикнула она, обращаясь к небесам. Франческа даже высунулась из беседки, и первая капля дождя капнула ей прямо в глаз. «Нет уж!» — ворчала она, вытирая лицо. «Не смей даже!» Еще три капли попали на ее лицо. «Черт!» — буркнула Франческа, но осеклась и быстро добавила, покосившись на хмурящиеся небеса. «Прошу прощения». Она опять спряталась в беседке. Дождь все усиливался, чаще и чаще стуча по крыше. Франческа смотрела, как падают капли. Дождь уже совсем разошелся, да и слышались первые раскаты грома. Но что же ей делать? Броситься домой или же посидеть тут, предаваясь слезам и жалости к себе? Открыв глаза, Майкл с удивлением обнаружил, что проспал до утра. Поначалу, не поверив своим глазам, он проморгался. Занавески скрывали дневной свет, но не полностью. Полоска все же проникала в комнату сквозь маленькую щелочку. Но нет, уже утро. Очевидно, вчера он здорово устал. Последнее воспоминание о минувшем дне — это как Франческа убежала прочь, бросив напоследок, что хочет прогуляться. И дураку было ясно, что опять собирается дождь. Но что за глупая женщина? Майкл попробовал сесть, но сразу же упал обратно на подушки. Он ослаб так, будто скоро помрет. Как же ему было плохо. Все тело ломало и было в поту. И Майкл потрогал лоб, чтобы понять, есть ли у него жар. Но если тот и был, то горячей рукой он вряд ли бы это почувствовал. Постарался принюхаться, но нос был заложен, так что Майкл только закашлялся. Что ж, если от него смердит, то сам он, по крайней мере, избавлен от необходимости ощущать это. Дверь тихо скрипнула, и Майкл увидел в проходе Франческу. Она была без обуви и шагала очень аккуратно, боясь его разбудить. Только приблизившись к постели, она заметила, что он бодрствует, и ахнула от удивления. «Так ты не спишь? Сколько времени?» «Полдевятого. Совсем не поздно для человека, который заснул задолго до ужина». Майкл кивнул. Сказать на это ему было нечего. «Как самочувствие?» — спросила Франческа, усевшись возле него. «Может, съешь что-нибудь?» «Самочувствие ужасное. И есть не хочу. Спасибо». «А пить?» — слабо улыбнулась Франческа. На это Майкл согласился. Франческа взяла с прикроватного столика чашку, покрытую блюдечком сверху. «Правда, он вчерашний», — извинительно сказала она, «но он простоял закрытым, так что надеюсь, что на вкус не так уж и плох». «Это бульон?» — спросил Майкл. Кивнув, Франческа поднесла к его губам ложку. «Совсем холодный?» Попробовав, Майкл покачал головой. В данный момент остывший бульон был ему предпочтительнее горячего. С пару минут Франческа кормила его молча, пока Майкл не сказал, что хватит. Потом поставила чашку на столик, снова прикрыв ее блюдечком, несмотря на то, что в следующий раз кормить его будет, скорее всего, уже свежим бульоном. «Жар есть?» — шепотом спросила она. «Понятия не имею», — постарался беззаботно ответить он. Франческа потрогала его лоб. «Я еще не успел помыться», — шутливо пробормотал он в оправдание, поскольку чувствовал неловкость из-за того, что она коснется его липкой кожи. Франческа, кажется, шутки не оценила. Нахмурившись, она крепче прижала руку к его лбу, а потом вдруг подскочила и коснулась лба губами. «Фрэнни?» «У тебя жар», — взволнованно сказала она. «У тебя жар!» Майкл растерянно смотрел на нее. «По-прежнему жар!» Она быстро дышала. «Ну как же ты не понимаешь? У тебя по-прежнему жар! Значит, это не малярия!» У Майкла перехватило дыхание. «Она же права!» Странно, что он сам об этом не подумал. При малярии жар к утру всегда немного спадал, но вечерами усиливался, а на следующий день обычно была передышка. «Это не малярия», — повторила Франческа, и глаза у нее заблестели. «Я же говорил», — заметил Майкл. «Он действительно говорил, только вот тогда думал, что врет ей». «Ты не умрешь», — прошептала она и прикусила губу. «Так ты этого боялась?» — спросил Майкл. «Конечно, я этого боюсь», — ответила Франческа, даже не пытаясь скрыть нервозности. «Господи, Майкл, да мне не верится, что ты даже не представляешь, как я... Ах, да что тут говорить!» Майкл полагал, что она хотела сказать что-то хорошее, хотя и не представлял, что именно. Франческа резко встала, так что спинка стула ударилась о стену, взяла со столика салфетку и промокнула глаза. «Фрэнни», — прошептал Майкл, — «ты такой же, как все мужчины!» — рассердилась она. Он удивленно вскинул брови, не понимая причин для такого обвинения. «Да будет тебе известно, я...» — она замолчала. «Ты что?» «Франческа», раздраженно помотав головой, она сказала, «не сейчас». Выглядело это так, словно она обращается к самой себе, а не к нему. «Еще рано». «Прости, но я тебя не понимаю», — хлопая глазами, проговорил Майкл. «Мне нужно кое-куда сходить», — резко заявила она, — «сделать кое-что». «В такую рань?» «Скоро вернусь». Франческа бросилась к двери. «Будь тут!» «Вот же досада! А то я королеву навестить собирался», — решил пошутить Майкл. Но Франческа, увлеченная своими мыслями, его слов даже не заметила. «Скоро вернусь», — повторила она, и ее слова прозвучали как обещание. Майкл только плечами пожал, смотря на закрывшуюся за ней дверь.